Глава 25. «Тебе правда не нужно было напрягаться. Я бы и сама добралась. Тут не так уж и далеко». Мара не кокетничала, ей и правда было неловко. Но Кайрен даже слушать ничего не стал. Просто вышел вместе с ней из дома, а потом усадил ее в свой Лексус. Пробок с утра было предостаточно. Мара очень переживала, что опоздает в свой первый рабочий день. Но машина остановилась перед входом в деловой центр без 7 минут 10. «Беги», — кивнул Кайрен. «Звони, если что. И внимательно прочитай трудовой договор. Не подписывай, не глядя». «Ага». Маре уже не терпелось бежать в здание. «Ну не обманут же они меня. Приличная компания, я все отзывы прошерстила в сети, ничего плохого про них не пишут». На губах Кайрена заиграла снисходительная улыбка, но вслух он ничего не сказал. «Или обманут?» Теперь уже засомневалась Мара. Она мало что знала о делах Кайрена, только то, что в России он и его семья занимаются недвижимостью. Но и так было, Сайто совсем не новичок в бизнесе и много в чем разбирается. «Не обманут», — уверенно ответил Кайрен. В синих глазах японского бога можно было утонуть. И Мара тонула, едва понимая смысл слов. «Но документы всегда надо читать целиком и не стесняться задавать вопросы». «Хорошо», — она заставила себя встряхнуться. «Ну тогда я сегодня вечером встречаюсь с подругой, а потом к родителям, так что увидимся». Выйдя из машины, Мара с трудом удержала себя, чтобы не обернуться. В груди до сих пор было тепло от утреннего кофе, который приготовил для нее Кайрен, от его улыбки, с которой он рассказывал о том, как подрабатывал баристой, будучи студентом. Совсем не так Маре представлялся ее фиктивный муж. Совсем не так. HR-щица встречала ее как родную, разве что не обняла, увидев. Быстро забрала документы, посадила рядом с собой и придвинула стопку документов. 10 сантиметров, не меньше. «Так, ты только не пугайся», — улыбнулась она Маре. «У нас все по ТК. Поэтому столько доков. Я буду тебе все рассказывать, а ты подписывай». Из кабинета HR-а Мара вышла только через 1.5 часа. Ее правая рука, казалось, вот-вот отвалится. Мара даже стала разминать кисть, как когда-то в детстве. Давно ей не приходилось столько писать и читать малопонятную юридическую дичь. «Ты первая у меня, кто прочитал все документы», — в голосе HR-а сквозило плохо скрытое раздражение. «У нас для всех стандартный пакет. Скажи спасибо, что ты одна сегодня новенькая». «Так, а теперь пошли в отдел контента. Технари должны были уже поставить тебе компьютер. Да, еще начальник отдела в командировке. Тобой будет заниматься его зам, Лилия Матвеева». Мара едва успевала за бойкой HR-щицей, сама не заметила, как оказалась в центре светлого опенспейса. «Твое место вот то, у окна, пустой стол. Айтишники еще ничего не сделали. Так, сиди тут». HR-щица исчезла. Мара с любопытством огляделась. Вокруг почти все столы были заняты. Но никто, а здесь сидело человек 20, не меньше, внимания на новенькую не обращал. «Всем привет!» — негромко поздоровалась Мара. Внутри у нее все дрожало от волнения, но она прекрасно понимала. Первое впечатление очень важно. К тому же у нее нет причин забиваться в угол. Она такой же сотрудник, как и все здесь. «Я Мара Василенко!» В ответ раздались нестройные приветствия. Одна девушка удивленно переспросила. «Мара? Это от Марины, что ли?» «Нет, это сокращенно от Марыся». На этом короткий разговор закончился. Мара уселась за свой стол и принялась ждать. Она ждала айтишников, поэтому на громкое цоканье каблуков отреагировала не сразу. А когда подняла взгляд и увидела идущую к ней стройную женщину в сером деловом костюме, тут же ее узнала, хотя и видела до этого всего раз. Когда познакомилась с Кайреном. Именно эта высокая блондинка с лицом «не подходи, убьет» и толкнула Мару в холле 1-го этажа. И та приземлилась аккуратно японского бога. Вот такой купидон со злыми глазами. Незнакомка остановилась возле пустого стола, смерила Мару внимательным взглядом. «Новенькая», — произнесла она, будто делала одолжение. «Да, Мара Василенко», — Мара поднялась и слегка кивнула головой. Блондинка смотрела на нее, как на досадное пятно на своей идеально чистой юбке. «Лилия Матвеева, зам начальника отдела. Пока шеф в командировке, все бегают ко мне. Постарайся не быть здесь самой беспомощной». Мара улыбнулась, стараясь не показать, как ее задело такое приветствие. «Постараюсь». Лилия же скептически покачала головой. «И если пришла работать, работай. Почему компьютера до сих пор нет? Сидишь и ждешь у моря погоды? Марш в поддержку, пусть шевелятся». «Я даже не знаю, где находится поддержка. В смысле, айтишники, да?» Растерялась Мара. «Мне сказали тут ждать». «Ну, жди», — пожала плечами Лилия. «В системе ты уже есть, так что первое задание я тебе выставлю через 30 минут. После обеда оно должно быть готово». Она отвернулась, чтобы уйти, но замерла, резко обернулась, вцепившись в Мару взглядом. Теперь она смотрела на Василенко, более заинтересованно. «Где-то мы с тобой уже сталкивались?» Губы изогнулись в хищной улыбке. Мара чуть напряглась, но выдержала взгляд. «Я приходила сюда на собеседование несколько раз». Лилия чуть склонилась ближе, ее духи обжигали резким ароматом. «Может быть, я вспомню». Она хмыкнула, развернулась на каблуках и ушла, оставив после себя гнетущую тишину. Мара тяжело вздохнула. Начало было так себе,